Он нацепил темные очки и поплелся умываться, перекинув через плечо не очень чистое вафельное полотенце, которое ему вручил хозяин. Туалеты находились с той же стороны, что и бронзовое панно, и очередь к ним была немаленькая. Заняв место и все еще зевая, Артем пытался вернуть хоть часть образов, которые видел во сне. Очередь от чего-то перестала продвигаться вперед, а люди, стоявшие в ней, громко зашептались. Селись понять, в чем дело, Артем оглянулся. Все глаза были устремлены на железную дверь на засове. Сейчас она была распахнута, а в проеме стоял высокий человек, увидев которого Артем и сам позабыл, зачем здесь находится. Сталкер. Именно так он их себе и представлял, по рассказам отчима и байкам челноков. Испачканный и опаленный местами защитный костюм, длинный тяжелый бронежилет, широченные плечи, на правом небрежно закинутая громада ручного пулемета, с левого, наподобие портупеи, спускается маслянисто-поблескивающая лента с патронами. Грубые шнурованные ботинки, заправленные в них штаны, за спиной просторный брезентовый ранец. Сталкер снял круглый спецназовский шлем, стянул резиновую маску противогаза и, раскрасневшийся, мокрый, разговаривал о чем-то с командиром поста. Он был уже не молод. Артем видел седую щетину на его щеках и подбородке и серебристые нити в коротких черных волосах. Но от него веяло силой, уверенностью в себе. Весь он был жесткий, подобранный, словно даже здесь, на тихой и светлой станции, был готов в любой момент встретить опасность и не дать ей застать себя врасплох. Теперь только один Артем все еще беспардонно разглядывал пришельца. Остальные люди, стоявшие в очереди, сначала понукали его, требуя продвигаться вперед, а потом стали попросту обходить его. «Артем, ты чего там так долго? Смотри, опоздаешь!» — подошел Данила. Услышав его имя, сталкер обернулся в сторону Артема, внимательно оглядел его и вдруг сделал широкий шаг к нему навстречу. «Не с ВДНХ?» — спросил он глубоким звучным голосом. Артем молча кивнул, чувствуя, как у него затряслись поджилки. «Не ты Мельника ищешь?» — продолжил тот. Артем кивнул еще раз. «Я Мельник. У тебя для меня что-нибудь есть?» Сталкер посмотрел Артему в глаза. Артем поспешно нашарил на шее шнурок с гильзой, который уже начал относиться как к талисману, из которой было уже даже как-то странно теперь расставаться, и протянул ее сталкеру. Тот стащил кожаные перчатки, открутил крышку и бережно вытряхнул что-то из капсулы на ладонь. Маленький клочок бумаги. Записка. «Пойдем со мной. Извини, вчера не смог. Позвонили, когда мы уже наверх шли». Наспех попрощавшись с Данилой и поблагодарив его, Артем поспешил за Мельником по эскалаторам, ведущим в переход на Арбатскую. «От Хантера никаких известий нет», — несмело спросил он, еле поспевая за широко шагавшим сталкером. «Вообще ничего от него не слышно. Я боюсь, теперь про него надо у ваших черных спрашивать», — через плечо, глянув на Артема, ответил Мельник. «Зато с ВДНХ новостей даже слишком много». Артем почувствовал, как у него сильнее забилось сердце. «Какие?» — он постарался скрыть свое волнение. «Хорошего мало», — сухо сказал сталкер. «Черные опять пошли в наступление. Неделю назад был тяжелый бой. 5 человек погибли. Их там, кажется, все больше становится. Со станции вашей люди начинают бежать. Говорят, не могут выдержать ужаса. Так что прав был Хантер, когда говорил мне, что у вас там что-то жуткое кроется. Чувствовал он». «А кто погиб, не знаете?» – испуганно спросил Артем, перебирая в голове, кто должен был в этот день дежурить неделю назад. «Какой это был день? Женька? Андрей?» «Только не Женька. Откуда мне знать? Да там ведь мало того, что нежить лезет, так еще и с туннелями вокруг проспекта Мира какая-то чертовщина. Люди память теряют, несколько человек по пути умерли. И что же делать? Сегодня заседание совета будет. Послушай мнение старейшин браминов и генералов. Только вряд ли они чем-то смогут помочь твоей станции. Они сам полис еле обороняют. Да и то потому только, что на него никто не смеет покушаться всерьез. Они вышли на Арбатскую. Здесь тоже светили ртутные лампы, и, как и на Боровицкой, жилища были устроены в застроенных кирпичом арках. Возле некоторых из них стоял караул, и вообще военных тут было необычайно много. Крашенные белой краской стены были местами завешаны почти нетронутыми временем парадными армейскими знаменами с вышитыми золотом орлами. На станции царило оживление, расхаживали одетые в долгополые халаты брамины, мыли пол, окрикивая тех, кто ходил по мокрому уборщице. Немало здесь было и народу с других станций. Их можно было узнать по темным очкам или по сложенной козырьком ладони, которой они прикрывали сощуренные глаза. На платформе размещались только жилые и административные помещения. Все торговые ряды и забегаловки были вынесены в переходы. Мельник провел Артема в конец платформы, где начинались служебные помещения, и, усадив на мраморную скамейку, обшитую отполированным тысячами пассажиров деревом, попросил подождать его и ушел. Рассматривая затейливую лепнину под потолком, Артем думал, что полис не обманул его ожиданий. Жизнь тут действительно была налажена совсем по-другому, и люди были не такие ожесточенные, озлобленные, забитые, как на других станциях. Знания, книги, культура играли здесь, кажется, совершенно особую роль. Одних только книжных развалов они миновали не меньше 5, пока шли по переходу от Боровицкой к Арбатской. Висели даже афиши, анонсировавшие на завтрашний вечер спектакль по Шекспиру, и как и на Боровицкой, где-то играла музыка. И переход, и обе станции поддерживались в отличном состоянии. И хотя были видны на стенах разводы и потеки, все бреши немедленно заделывали сновавшие повсюду ремонтные бригады. Из любопытства Артем выглянул в туннель. Полный порядок был и там. Сухо, чисто, и через каждые 100 метров светила электрическая лампочка, и так, насколько хватал глаз. Время от времени мимо проезжали груженные ящиками дрезины, останавливаясь, чтобы высадить случайного пассажира или погрузить коробку с книгами, которые полис рассылал по всему метро. «Скоро всему этому может прийти конец», – неожиданно подумал Артем. «ВДНХ уже не выдерживает напора этих чудовищ». «Неудивительно», – сказал он себе, вспоминая одну из ночей в дозоре, когда ему пришлось отбивать атаку черных и все те кошмары, что еще долго мучили его после боя. «Неужели ВДНХ падет? Это значит, что у него не будет больше дома. И счастье, если его друзья и отчим успеют бежать, и тогда у него останется надежда встретить их однажды в метро. А если Мельник скажет ему сегодня, что он выполнил свое задание и больше ничего не может сделать, тогда он тотчас же пустится в обратный путь», – пообещал он себе. «Если станции суждено стать единственным заслоном на пути черных, а его друзьям и близким погибнуть, обороняя ее, то он скорее предпочтет быть вместе с ними, чем укрываться в этом раю». Ему вдруг захотелось вернуться домой, взглянуть на ряд армейских палаток, чайную фабрику, поболтать с Женькой, рассказать ему о своих приключениях. Наверняка тот не поверит и в половину, если он еще жив. «Пойдем, Артем», – позвал его Мельник, – «с тобой хотят поговорить». Он уже успел избавиться от своего защитного костюма и был одет в водолазку, черную военную пилотку без кокарды и штаны с карманами, такие же, как у Хантера. Сталкер чем-то напоминал охотника, не внешне, конечно, а поведением. Был он такой же собранный, напружиненный и говорил, похоже, короткими рубленными фразами. Стены в помещении были обшиты мореным дубом, а на них, друг против друга, висели две большие картины маслом. На одной Артем без труда узнал библиотеку, на другой было изображено высокое, облицованное белым камнем здание, подпись под которым гласила «Генштаб Минобороны РФ». Посреди просторной комнаты стоял большой деревянный стол. На стульях вокруг него сидели, изучающие, разглядывая Артема, с десяток людей, половина в серых браминских халатах, другая в летней офицерской военной форме. Получалось так, что военные сидели под картиной с генштабом, а брамины под библиотекой. Во главе стола важно восседал невысокого роста, но весьма начальственного вида человек в строгих очках и с большой залысиной. Он был одет в костюм с галстуком, и татуировки, обозначающей принадлежность к касте, у него не было. «К делу, не представляясь, начал он. Расскажите нам все, что вам известно, включая ситуацию с туннелями от вашей станции до проспекта Мира». Артем принялся подробно описывать историю борьбы ВДНХ с черными, потом задание Хантера и, наконец, поход к полюсу. Когда он рассказывал о случившемся в туннелях между Алексеевской, Рижской и проспектом Мира, военные брамины зашептались между собой, одни недоверчиво, другие оживленно, а сидевший в углу офицер протоколировал рассказ. Его попросили продолжать, и он в который раз уже начал пересказывать историю своего путешествия. Его повествование вызывало у слушателей мало интереса, пока он не дошел до полянки и ее жителей. «Позвольте», — возмущенно прервал его один из военных, плотный мужчина лет 50, с зализанными назад волосами и очками в стальной оправе, врезавшийся в мясистую переносицу. «Совершенно точно известно, что полянка необитаема. Станция давным-давно заброшена. Через нее ежедневно проходят десятки людей, это правда, но жить там никто не может. Там периодически происходят выбросы газа, и повсюду развешаны знаки, предупреждающие об опасности. И уж, конечно, никаких кошек и макулатуры там нет и подавно. Совершенно пустой перрон, совершенно. Прекратите ваши инсинуации». Остальные военные согласно закивали, и Артем озадаченно замолчал. Когда он останавливался на полянке, ему в голову пришла на мгновение мысль, что умиротворенная обстановка, царившая на станции, невероятна для метро. Но от этих размышлений его тут же отвлекли обитатели полянки, которые были более чем настоящими. Брамины, однако, эту гневную тираду не поддержали. Старший из них, лысый старик с длинной седой бородой, с интересом посмотрел на Артема и перекинулся несколькими фразами на непонятном языке, сидевшими рядом. «Этот газ, как вы знаете, обладает галлюциногенными свойствами, в определенных пропорциях смешиваясь с воздухом», — примирительно сказал брамин, сидящий по правую руку от старейшины. «Вопрос в том, можно ли теперь верить ему в остальном», — глядя на Артема из-под лобья, возразил военный. «Спасибо за ваш доклад», – оборвал дискуссию человек в костюме. «Совет обсудит его, и вам сообщат о результатах. Вы можете идти». Артем стал пробираться к выходу. Неужели весь его разговор с двумя курившими кальян жителями полянки оказался галлюцинацией? Но ведь это значило бы тогда, что и идея о его избранности, о том, что он может изгибать реальность, пока воплощает сюжет предначертанного, это просто плод его воображения, попытка утешить себя. Теперь и загадочная встреча в туннеле между Боровицкой и Полянкой больше не казалась ему чудом. Газ? Газ. Он сидел на скамейке у дверей и даже не вслушивался в отдаленные голоса споривших членов совета. Мимо ходили люди, проезжали дрезины и мотовозы. Минута за минутой шло время, а он сидел и думал, существовала ли его миссия на самом деле, или он сам выдумал ее. Что ему делать теперь? Куда теперь идти? Его кто-то тронул за плечо. Это был офицер, который вел записи во время его рассказа. «Члены совета сообщают, что полис ничем не в состоянии помочь вашей станции. Они благодарят вас за подробный отчет о ситуации в метрополитене. Вы свободны». Вот и все. Полис ничем не может помочь. Все зря. Он сделал все, что смог, но это ничего не изменило. Ему оставалось только вернуться на ВДНХ и встать плечом к плечу с теми, кто еще держал там оборону. Артем тяжело поднялся со скамьи и побрел сам, не зная куда. Когда он почти дошел уже до перехода на Боровицкую, сзади послышался негромкий кашель. Артем обернулся и увидел Брамина, присутствовавшего на совете, того самого, что сидел по правую руку от старейшины. «Постойте, молодой человек. Мне кажется, нам с вами нужно обсудить кое-что. В приватном порядке», — вежливо улыбаясь, обратился к нему Брамин. «Если совет не в состоянии ничего для вас сделать, то, может, ваш покорный слуга окажется полезнее». Он ухватил Артема под локоть и увлек его за собой в одно из кирпичных жилищ в арках. Окна здесь не было, электрическая лампочка не горела, и только тлела на столе свеча, бросая отсветы на лица нескольких сидевших за столом людей. Рассмотреть их как следует Артем не успел, потому что приведший его Брамин поспешно задул свечу, и комната погрузилась в темноту. «Правда ли то, что ты рассказывала Полянке на заседании совета?» — раздался сиплый голос. «Да», — твердо ответил Артем. «Знаешь ли ты, как зовется Полянка среди нас браминов? Станция судьбы. Пусть кшатрии считают, что это газ наводит морок, мы не против. Мы не станем излечивать от слепоты недавнего врага. Мы верим, что на этой станции люди встречаются с посланниками провидения. Большинству из них провидению сказать нечего, и они просто проходят через пустую заброшенную станцию. Но те, кто кого-то встретил на полянке, должны отнестись к этой встрече со всем вниманием и на всю жизнь запомнить то, что ему там было сказано. Ты помнишь это?» «Забыл», — соврал Артем, не доверяя особенно этим людям, напоминавшим ему членов какой-то секты. «Наши старейшины убеждены, что ты не случайно пришел к нам. Ты необычный человек, и твои особые способности, которые уже не раз спасали тебя в пути, могут помочь и нам. А мы за это протянем руку помощи тебе и твоей станции. Мы хранители знаний, и среди этих знаний есть такие, что способны спасти ВДНХ». «При чем здесь ВДНХ?» – взорвался Артем. «Вы все говорите только о ВДНХ. Вы как будто не понимаете, что я пришел сюда не ради своей станции, не ради своей шкуры. Вам всем, всем угрожает опасность. Сначала падет ВДНХ, за ним вся линия, а потом придет конец всему метро». Ему никто не отвечал. Тишина сгустилась, было слышно только мерное дыхание присутствующих. Артем подождал еще немного и спросил, не выдержав молчания: «Что я должен сделать?» «Подняться наверх в большое книгохранилище, найти там нечто, что принадлежит нам по праву, и вернуть это сюда. Если ты сможешь обнаружить то, что мы ищем, мы укажем тебе знания, которые помогут тебе уничтожить угрозу. И пусть сгорит великая библиотека, если я лгу».